Дитрит, нет времени сочиться. Отправляйся в башню и возьми с собой людей. Вайнс дотащил Патриция на плечах до дверей главного зала. Сзади ковылял Маркул. У дверей толпились волшебники. Крупные капли дождя падали с неба и шипели на раскаленных булыжниках. Чудакули закатал рукава. «Проклятие! Что это так рассадило ему ногу?» «Ружье, займись Патрицием и капралом Маркул». «В этом нет необходимости», — сказал ветеринар с улыбкой и попытался встать. «Это всего лишь царапина». Нога подогнулась под ним. Ваймс удивленно заморгал. Этого он не ожидал. Патриций был человеком, у которого на все был готов ответ, и который ничему на свете не удивлялся. Ваймсу показалось, что сама история сейчас трещит по швам. — «Мы разберемся, сэр! — откликнулся Маркоу. — Я расставил людей по крышам и...» — «Заткнись! Оставайся здесь, это приказ!» Ваймс покопался в кармане и нацепил на разорванный камзол свой значок. — «Эй ты! Пижама! Мне нужен меч!» — «Я выполняю приказы только капрала Маркоу!» — угрюмо произнес Пижама. — «Давай сюда свой меч, мерзкий коротышка!» — «Так, спасибо! А теперь в баш...» В дверях появилась тень. Вошел Дитрит. Все смотрели на обмякшее тело у него на руках. Тролль осторожно опустил тело на скамью, не говоря ни слова, отошел и сел в угол. Все столпились вокруг бренных останков исполняющего обязанности констебля Дубинса, а тролль снял свой самодельный меч и стал задумчиво крутить его в руках. — Он лежал на полу, — сказал сержант Колон, прислонившись к косяку. Вероятно, его сбросили с верхних ступеней лестницы. Там кто-то был, спустился по веревке и треснул меня по башке. — Когда сталкивают с башней, это тебе не здорово живешь, — неопределенно выразился Маркоу. — Тогда с драконом все было проще, — подумал Ваймс. — Он оставался драконом даже после того, как убивал кого-нибудь. Он, конечно, прятался, но ты все равно знал, что ищешь дракона. Он не мог перескочить через забор и превратиться в человека, которого невозможно отличить от других. Ты четко знал, с кем сражаешься, и тебе не приходилось... — А что у Дубинца в руке? — вдруг спросил он и понял, что смотрел на это довольно долго, но не замечал. Пальцы гнома сжимали клочок черной ткани. — У наемных убийц такая одежда, — тупо произнес Колон. — Как и у многих других людей, — возразил Чудакули. — Черное есть черное. — Согласен, — сказал Ваймс. — Принимать какие-либо меры только на этом основании был бы преждевременным. Меня, наверное, уволили бы за это. Он помахал клочком ткани перед лицом ветеринари. — Наемные убийцы повсюду, они на чеку. Кажется, они ничего не заметили, а? Вы отдали им это проклятое ружье, потому что считали, что лучше их никто не сможет его охранять. Вы ведь даже не подумали о том, чтобы отдать его стражникам. — Капрал Маркоу, разве мы не будем преследовать убийцу? — встрял Пижама. — Преследовать кого? Преследовать куда? — воскликнул Ваймс. — Он треснул старину Фреда по башке и смылся. Мог забежать за угол, перебросить ружье через стену, и никто бы ничего не заметил. Мы же не знаем, кого искать. — Я знаю, — сказал друг Маркоу. Он встал, придерживая раненую руку. — Бегать — это просто, — продолжал он. — И мы много бегаем, но охотиться нужно не так. Правильно охотиться — это сидеть неподвижно в правильном месте. Капитан, я хочу, чтобы сержант вышел и сообщил людям, что мы поймали убийцу. — Что? — Его зовут Эдуард Муэрта. Пусть скажет, что он, мол, под арестом. Он серьезно ранен, но жив. — Но у нас же... — Он наемный убийца. — Но мы не... — Да, капитан, я сам не люблю говорить неправду. Однако дело стоит того. И ведь... Это ведь уже не ваша проблема, сэр. — Не мои? Почему? — Меньше чем через час вы уходите в отставку. — Но пока я еще капитан, капрал, и ты обязан доложить мне, что происходит, так положено. — У нас нет времени, сэр. Сержант Колон, сделай, как я просил. — Маркоу, я пока еще командую стражей, и отдавать приказы положено мне. Маркоу повесил голову. — Простите, капитан. — Все так. Тебе все понятно, сержант Колон? — Сэр? — Распространи новости, что мы арестовали Эдуарда Муэрта, кем бы этот тип ни был. — Есть, сэр. Маркоу посмотрел на столпившихся вокруг волшебников. — Прошу прощения, сэр. — Угу. — Прежде всего, нам нужно попасть в библиотеку. — Прежде всего, — сказал Ваймс, — мне нужно найти какой-нибудь шлем. Я без него словно голый. — Спасибо, Фред. Итак, шлем, меч, значок. Теперь все.